Глава 33. Время покажет. Сонюшка, ты ложись, да? Я осторожно уложила девочку обратно в кровать. Стала гладить по волосам. Постепенно ее словно стеклянные глаза закрылись. Она мирно засопела. Уснула. Девочка скорее хотела верить в то, что говорила. Соня, как и все дети, плохо чувствует границы между реальностью и мечтой. А потому так четко представляла то, как я возвращаюсь в этот дом. Но такого, конечно, никогда не будет. Михаил мои доводы слышал. Оставить меня здесь не пожелал. А значит, покинуть это место мне придется, невзирая на то, что требовала во сне до сих пор непонятная мне старуха и о чем мечтала София. Будет так, как решил хозяин дома, Ларин. А он решил, что мне отныне здесь не место, и я не вправе ослушаться. Этот дом ему принадлежит, в конце концов. Ему и решать, кого он хочет видеть на своей территории, а кого нет. Какое-то время я сидела рядом с девочкой. Смотрела, как она спит. Очень не хотелось уходить и уходить навсегда. Тяжело было себя заставить встать и идти. Прямо камень на душе был от всего этого. Только выбора у меня нет. Надо вставать и идти. Сиди, не сиди, а утро неминуемо наступит и отправит меня потом отсюда туда, куда я ехать не хотела. Лучше уж не дожидаться казни, а уйти самой, хоть какой-то выбор. Все дороги вон теперь мои. Иди, куда душенька пожелает, на все четыре стороны. Я собралась силами и встала с кровати Сони. Поправила ее одеяло и подушку, улыбнулась тому, как девочка во сне потянулась, и улеглась поудобнее. А затем тихо вышла, бесшумно прикрыв за собой дверь. Вот и все. Больше я не няня Сонечки. Но сама Сонечка останется со мной навсегда, в моем сердце. Я ушла к себе в комнату. Мне нужно было продумать план действий. Времени оставалось совсем мало, до часа, когда мне предстояло тайно покинуть поместье Лариных. Раздеваться не стала. Наоборот, оделась в то, в чем планировала уходить. В самое простое платье из тех, что мне пошили. Копаться в гардеробе у меня возможности не будет. Полина проснется и сорвет мой побег. Стараясь не уснуть, а то просплю до самых петухов, тогда уж не сбежать будет. Собранные мелочи лежали в платке, которые я спрятала под кровать. Нужно было лишь тихо уйти. Дождалась, когда часы на стене пробили тихонько 2 часа ночи. В это время весь дом обычно спал. Выбралась из-под одеяла, прихватила с собой шапку, варежки, платок с вещами и на мысках пошла к двери. Теперь нужно было максимально тихо ее открыть, чтобы Полина не услышала возни и не проснулась. Мне лишние свидетели ни к чему. Пусть думает, что я ей приснилась. И никогда меня тут не было. Взяв все под мышку, я надавила на ручку двери обеими руками. Та поддалась и открылась почти бесшумно. Я проскользнула мышкой за дверь и также осторожно ее закрыла обратно, медленно отпуская ручку, чтобы, да и не издавала резких гробных звуков. За дверью чуть выдохнула и перевела дух. Из комнаты мне улизнуть под носом спящей Полинки мне удалось. Первый этап плана побега мне удалось осуществить. И внизу, в гостиной, никого среди ночи не оказалось, слава богу. Путь к двери был открыт. Но у самой двери я поняла, что потерпела неудачу. Дверь была заперта. А вот как ее открыть, я не знала. Кажется, на ключ изнутри закрыто. Без ключа не выйти, а ключа нет. Я закусила нижнюю губу и думала, как же быть. Вернуться в спальню, сделать вид, что никуда не пыталась бежать и поискать ключ от входной двери, которую на ночь, конечно же, запирают. «Ты что тут делаешь среди ночи?» — раздался голос за моей спиной и едва подавила вскрик. «Вот я и попалась».